Дорогие братья и сестры, приветствую вас в любовь Господа нашего Иисуса Христа. Мир вам. Мы вчера размышляли о том, что начальники, первосвященники, книжники, старейшины приказывали апостолам не возвещать о имени Иисуса. И они сказали: судите сами. Они говорят верующим людям, что лучше делать, то, что вы говорите, или что Бог? И ответ сам собой говорил о том, что, конечно же, что Бог. И когда они были отпущены, мы сегодня об этом будем читать, произошло, они единодушно воззвали к Богу, и произошло некое действие Бога в их жизни, подкрепление их тем самым действием. Давайте прочитаем Деяния святых апостолов, 4 глава, с 23 по 31 стих. Деяния, 4 глава, с 23 по 31 стих. «Быв отпущены, они пришли к своим и пересказали, что говорили им первосвященники и старейшины. Они же, выслушавши, единодушно возвысили голос к Богу и сказали: Владыка Божий, сотворивший небо и землю и море и все, что в них, Ты устами отца нашего Давида, раба Твоего, сказал Духом Святым, что мутятся язычники и народы замышляют тщетно. Восстали цари земные, и князья собрались вместе на Господа и на Христа Его. Ибо поистине собрались в городе этом на святого Сына Твоего Иисуса, помазанного Тобою, Ирод и Понтий Пилат, и язычник, с язычниками и народом израильским, чтобы сделать то, чему предопределила рука Твоя и совет Твой. И ныне, Господи, воззри на угрозы их и дай рабам Твоим со всей смелостью говорить Слово Твое, тогда как Ты простираешь руку Твою на исцеление и на соделание знамений и чудес именем Святого Сына Твоего Иисуса. И по молитвам их поколебалось место, где они были собраны, и исполнили все Духа Святого и говорили Слово Божие с дерзновением». Итак, мы видим, что апостолы отпущены. Как мы читаем, бывшие отпущены, они пришли к своим и пересказали все, что говорили им первосвященники и старейшины. Посмотрите, они отпущены, пришли к своим. Свои верующие в Иисуса, церковь, и они пересказали. Пересказали все, что говорили им первосвященники, пересказали и то, что они им отвечали первосвященникам. И мы видим 24 стих: «Они же, выслушавши». То есть они внимательно, уважительно выслушали апостолов. И дальше что очень важно сегодня в церкви. Написано: «Единодушно возвысили голос к Богу». Единодушно. Вот это не разделяющие, да ладно, я так, а ты так, а единодушно. Возможно, это кто-то один молился, и все соглашались, и славословили, и тоже взывали к Богу. И мы, смотрите, о чем написано, они взывают. Первое, что они признают владычество Бога. Владыка, полновластный господин, значит. Полновластный господин над всем и над тем, что происходит. Он господин. И они говорят: Владыка, сотворивший небо и землю и море и все, что в них. То есть они признают власть Бога над всем. Сотворивший небо и землю, все, что в них, море, все, что в них. Они признают владычество и провозглашают это. Ты, владыка, сотворивший. Ты тот всемогущий, всесильный. И дальше они говорят, что ты устами отца нашего Давида, раба твоего, сказал Духом Святым, что мутятся язычники и народы замышляют тщетное. Если еще Ветхий Завет об этом говорил, Давид Духом Святым исполненный и говорил об этом, что это значит? Что все это Бог видел, все это допустил, и сегодня, или тогда, да и сегодня, Бог дает христианам переживать это, быть в этом действии, быть в этом цикле воли Божией. То есть все, что нас окружает, и тогда апостолов окружало, это не было что-то упущено Богом. Он это все допустил. Он все это, наоборот, подтверждает через это, что я это видел, что это будет и мною допущено. А вам сегодня нужно согласиться и дальше двигаться. Это нас ободряет сегодня. Это нас укрепляет, что все, что нас окружает, если мы двигаемся по воле Божией, это все план Его. Это все для нас. И здесь ученики это признают и говорят, что все это они не наоборот скорбят. И говорят, Господи, ну что же ты вот не видишь, что нас гонят, бедных, несчастных. Они наоборот провозглашают, что все это предопределила рука Твоя. Все это Ты предусмотрел в свое время. И сегодня нам даешь переживать, чтобы мы наоборот возвещали истину Твою. Чтобы мы наоборот укреплялись, что это было все уже сказано Тобой. Да. И восстали цари земные, и князья собрались вместе на Господа Иисуса Христа. Ибо поистине собрались в городе этом на святого Сына Твоего Иисуса, помазанного Тобою, Ирод и Понтий Пилат с язычниками и народом израильским. И 28 стих еще раз говорится именно об этом, что сделать то, чему быть предопределила рука Твоя и совет Твой. Обратим внимание, что восстали на Христа тогда, 2000 лет, и ученики уже последователи Христа, потому что Христос так говорил, «Меня гнали, и вас будут гнать». Они продолжают, и это ободряет, что мы продолжители. Нет, не что мы вот сейчас будем искать себе мучений. Нет, они трудятся, а их гонят за это. Они трудятся, а их гонят за это. Они провозглашают истину, а их не воспринимают. Но обрати внимание, что это не все так делают. Да, мы видим, что когда исцелился этот хромой, 5000 уверовало. Но есть и противники. Поэтому, когда мы сегодня благовествуем, проповедуем, противники будут. Но будут и те, кому заложится это зерно. Может быть, оно не прямо сейчас взойдет. Может быть, через день, два, неделю, месяц, год, 5-10 лет. Неважно, но оно взойдет. Сегодня нужно сеять. Не унывая сеять. Много свидетельств, когда люди сеяли и не увидели при жизни свои плода. Но пришли другие, да, которые вошли в труд их, и там произошло покаяние. Да благословит нас Господь вот не унывать, не опускать руки, всегда взывать к Богу не о том, чтобы Он отомстил, а чтобы, как мы здесь видим, они взывают, чтобы Он дал силы им со всякой смелостью провозглашать Евангелие, проповедовать благую весть. И мы видим так, и ныне, Господи, воззри на угрозы их, и дай рабам Твоим со всякой смелостью говорить Слово Твое. Наша молитва сегодня – это не чтоб Бог их поразил, а чтоб дал нам силы со всякой смелостью возвещать Евангелие, проповедовать Иисуса Спасителя, который оставил славу небес, поработил себя плотью, оставил учение, которым мы сегодня живем, взошел на крест в этом учении своем. Он показывает, что я взял грехи мира на себя. Исаия 53 глава об этом говорит. Новый Завет говорит, что он взял грехи на себя и распил, наказал на себе, и распят был за них, за наши грехи. Но великая радость и в том, что Он умер за наши грехи, сняв с нас наказание. Но Он показывает и воскрес. И нас воскресил с собою. И мы сегодня верующие, воскресшие с Ним. И дальше мы читаем, тогда как ты простираешь руку твою на исцеление и на соделанные знамения и чудес именем Святого Сына твоего Иисуса. Они, первая церковь, зарождение первой церкви, были явные чудеса, подтверждение Иисуса Христа в силе Духа Святого в учениках, что Он исполняет волю, и вот эти исцеления, это было такое свидетельство, и мы видим, что это свидетельство было не напрасно. Да, люди примыкали к церкви, люди уверовали, видели силу Божию и следовали за Ним. И сегодня в церкви, может быть, не так явно сегодня, но сегодня также происходит исцеление и здоровье восстанавливает как духовное, так и физическое. И мы видим, подкрепление их молитвы поколебалось места. Это укрепило еще более апостолов и всех учеников. Написано, со всякой смелостью провозглашали Божие Слово с дерзновением. Со всякой смелостью с дерзновением возвещать истину. Да благословит нас Господь сегодня. Не опускать руки. Молиться не об мщении, а о том, что Бог дал нам силы провозглашать Иисуса, Спасителя нашего. И Бог обязательно даст нам силы. Бог обязательно подкрепит нас. Бог обязательно засвидетельствует жизни нашей, что Он с нами, что все происходит по воле Его, а нам, двигаясь, радоваться. Да, как написано, дай рабам твоим. Рабы, то есть это те, которые добровольные, не те, которые безвольные, а добровольные исполняют волю Божию, с радостью трудятся для славы Его. Не свою волю, но Его и нам. Да благословит нас Господь сегодня совершать этот труд рабами Его, тружениками Его, творившие не свою, но Божию волю. Ему же за все да будет слава, ибо Он достоин этого. Отец, Сын, Дух Святой. Аминь.